в названии горы версии Авилы – Вилькакото. Слово «вилька» происходит из языка аймара и означает «солнце». Слово «кото» встречается как в кечуа, так и в аймара, и означает «куча». В буквальном переводе «вилькакото» означает «солнечная куча», и именно так я думал о нем до сих пор. Слово «кото», однако, имеет и второе значение, вполне установленное в этнографической литературе – «плеяды». Во время практики полевого исследования на степень магистра я узнал, что говорящие на кечуа жители Боливии называли плеяды «кото». Объяснялось это тем, что это яркое созвездие напоминало небольшую кучку семян. Там же и в департаменте Куско относительная яркость отдельных звезд служит средством предсказания соответствующего посеву времени. В департаменте Куско плеяда называется словом «колька», означающим «зернохранилище», и этот термин использовался во время конкисты. Причина, по которой к северу от Куско, в Аорочири, использовался термин «кото», вероятно, объясняется в ассоциации со словом «вилька», которое является не кечуанским, а скорее словом из аймара, языка области озера Титикака, связанной с Тиауанако и религией Веракочи. «Кото» — это также аймарское слово, означающее то же, что и на кечуа, и вполне возможно, что «кото» является аймарским словом, заимствованным кечуа. Этим можно было бы объяснить, почему «кото» используется говорящими на кечуа жителями Боливии, где сильно влияние языка аймара. Во всяком случае, термин «вилькакото», буквально «солнце плеяды», является первым из очень большого количества чисто аймарских терминов, которые использовались во времена конкисты для выражения важных в религиозном смысле идей среди инков и их подданных. Такое употребление слова для кучи по отношению к плеядам должно служить использованию плеяд в предсказании времен сева и жатвы. Плеяды уподобляются малой куче семян, необходимой для сева. У майя плеяды называются горсткой семян. Наблюдения относительной прозрачности в звездах западного или восточного края восходящих плеяд определяет выбор времени для сева. После стольких лет затруднений я увидел открытую дверь. Вилькакото. Гора солнечных плеяд относилась не просто к плеядам, а к плеядам по отношению к солнцу, как четкое обозначение гелиакического восхода плеяд, который есть надежда увидеть однажды ночью, если, конечно, анская мифология имела какое-либо отношение к астрономии. Либо отношение между беспокойными ламами, всматривавшимися в небеса над горой Вилькакото, не предполагало никакого особого сообщения, либо передо мной был миф из доколумбовой традиции, описывающий с поразительной точностью и почти бесцеремонной легкостью одновременный гелиакический восход плеяд и гелиакический закат небесной ламы. И если действительно было правдой, что мифы создавались для описания, помимо прочих вещей, ночных небес, тогда мифотворцы оставили также дату своих попыток. Мифы, как я теперь понял, содержали в себе обращение к эпохе своего сотворения. Так же, как сегодня люди в сельской Новой Англии полагаются на приметы, современные крестьяне кечуа обсуждают прозрачность плеяд и подходящее время для сева. Такова вечная практика. Но эти анские мифы о надвигающемся потопе говорят не об обычных временах. Шаманы напряжены, мир на краю гибели, события нарастают. Я понял, что так как звезды медленно смещаются в восточном направлении по отношению к солнечному году в результате прецессионного влияния оси Земли, можно датировать временные рамки этих мифов, если попытаться установить точку восхода солнца. Иными словами, плеяды всходили и всегда будут всходить гелиакически в определенный день года. Но если миф указывал, в какой день солнечного года